Та же гостиная в доме городничего. Анна Андреевна и Марья Антоновна стоят у окна все в тех же положениях. Новостей все нет. Авдотья, посланная узнать о приезжем, еще не вернулась. Нетерпение у Анны Андреевны уже на исходе. Уже целый час дожидаемся, а все ты со своим глупым жеманством. Совершенно оделась. Нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Это досада. Как нарочно, ни души. Как будто бы вымерло все. Да право, маменька. Через минуты две все узнаем. Скоро и Авдотья должна прийти. Ой! Маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы. Да где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста во фраке. Кто же это? Это же, однако, досадно. Кто же бы это такой был? Это Добчинский, маменька. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг эдакое вообразится. Совсем не Добчинский. Эй, вы! Ступайте сюда, скорей! Браво, маменька, это Добчинский. Ну вот, нарочно, чтоб только поспорить. Говорят, тебе не Добчинский. А что, маменька, видите, что Добчинский? Ну да, Добчинский. Теперь я вижу, с чего ж ты споришь, не понимаю. Скорей, скорей! Вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите оттуда все равно. Что? Очень строгой? А? А муж, муж? Ой, такой глупый. До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Ну, скажите, пожалуйста, ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна. Здрасте, Петр Иванович. Ну, что? Ну, рассказывайте, что и как там. Вот, Антон Антонович прислал вам записочку. Фу. Да кто он такой? Генерал? Нет, не генерал, а не уступит генерал. Такое образование и важные поступки. Так это тот самый, о котором было писано мужу. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Ну, расскажите, что и как. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял был Антона Антоновича немного сурово. Да-с, сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Ой, ой. Да, но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Ой. Они теперь поехали осматривать богоугодное заведение. А то, признаюсь уже, Антон Антонович, думали, не было ли тайного доноса. Я сам тоже перетрухнул немного. Да вам-то чего бояться? Ведь вы не служите. Да так-с. Знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх. Ну, что ж, это все, однако, вздор. Расскажите, каков он собой? Ну что, старый или молод? Молодой! Молодой человек, лет 23. А говорит совсем так, как старик. Извольте, говорит, я поеду и туда, так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно. Ну, а с собою каков он? Брюнет или блондин? Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки. Так в смущение даже приводит. Да, а что тут он пишет мне в записке? Вот. Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленых огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек. Я ничего не понимаю. Это к чему же тут соленые огурцы и икра? Это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. Да, точно. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, что прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твои ручки, остаюсь твой Антон Сквозник Мухановский. Боже мой! Это же, однако, нужно поскорей! Боже мой! Кто там? Кто там? Мишка! Мишка! Мишка! Мишка! Мишка! Мишка, послушай, Мишка! Послушай, Мишка, беги скорей к купцу Абдулину! Стой! Стой, я тебе дам записку. Вот. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько вот эту комнату для гостя. Постой! Постой, говорю! Туда поставишь кровать, рукомойник, ну и прочее. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает! Да, ступайте! Я вас не задерживаю! Ой! Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками. Фи, маменька, голубое! Да мне не нравится голубое. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земли Ники тоже в голубом. Нет, я надену цветное. Цветное? Ну, право говоришь, лишь бы только наперекор. Голубое тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое. Ах, маменька, да вам не идет палевое. Мне палевое не идет. Не идет? Что угодно даю, не идет. Для того, чтобы носить палевое, нужно, чтобы глаза были совершенно темные. Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные! Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю-то всегда на себя, на трефовую даму? Ах, маменька, вы гораздо больше червонная дама. Пустяки! Совершенные пустяки! Я никогда не была червонной дамой. Я только и вдруг вообразится. Червонная дама! Бог знает, что такое! Разгневанная Анна Андреевна выходит из комнаты. Марья Антоновна бежит за ней. Появляется Осип с чемоданом Хлестакова. Навстречу ему выходит казачок Мишка. Куда тут, а? Сюда, дядюшка. Постой. Прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякой ноши, кажется, тяжела. Ай, А что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал? Какой генерал? Да барин ваш. Барин? А? Да какой же он генерал? Разве не генерал? Генерал, да только с другой стороны. А что это? Больше или меньше настоящего генерала? Больше. Ой, видишь ты как! Тот у нас сумятицу подняли. Послушай, малый, а? Ты, я вижу, парень проворный. А? Приготовь-ка там что-нибудь поесть. Ой, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Просто вот блюдо вы же не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, тогда вам того же кушать не отпустит. Ну, а простого-то у вас что есть? А, щи, каша, пироги. Ну, давай, щи, кашу и пироги. Ой. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемоданы. А что... Там другой выход есть? Есть. Успокоенный этим ответом, Осип уносит чемодан. Широко распахиваются двери, и в окружении городничего, попечителя богоугодных заведений земляники, смотрителя училищ Хлопова, чиновников Бобчинского и Добчинского, входит Иван Александрович Хлестаков. Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали. В других городах, осмелюсь заложить вам, городоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе. А здесь можно сказать... Нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Завтрак был очень хороший. Я совсем объелся. Что у вас, каждый день бывает такой? Нарочно для такого приятного гостя. Да. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Ой. Как называлась эта рыба? Лабарданс. Очень вкусная. А где это мы завтракали? В больнице, что ли? Так точно. В богоугодном заведении. А, помню, помню. Там стояли кровати. А больные выздоровели? Там их, кажется, немного. Что? Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Уж на что, смеюсь доложить вам, головоломная обязанность городоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Ну, иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Нет, наградит оно или нет, конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокойным в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего же мне больше? Ей-ей, и почте никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Эка бездельник как расписывает, а? Дал же Бог такой дар. Это правда.

Вот, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. А что же вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь. Чин такой, что еще можно постоять. Мы постоим. Не извольте беспокоиться. Без чинов? Прошу садиться. Я не люблю церемоний. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться. Никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уши говорят, вон, говорят, Иван Александрович идет. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. О, солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. А после уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Скажите, как? С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики, да? Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: ну, что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало, так как-то все. Большой оригинал. Так вы и пишете. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете? Да, я и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Ну и название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, напиши нам что-нибудь. Я думаю, ну, пожалуй, изволь, братец. И тут же в один вечер, кажется, все написал. Всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение. Да, это мое сочинение. Я сейчас же догадалась. Ах, маменька, а там написано, что это господина Загоскина сочинение. Ну вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить. Ах, да, это точно, это правда Загоскина. Ну, ну и с другой Юрий Милославский, так тот уж мой. Ну, это верно, я ваш читала. Ах, как хорошо написано. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж известен дом Иван Александрович. Ой, сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, я прошу, прошу. Прошу ко мне. Я ведь тоже баллы даю. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются баллы. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку. Пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. А? У нас там даже вист свой составился. Министр иностранных дел. французский посланник, английский посланник, немецкий посланник, и я. И уж так уморишься, играя, что просто, ну, ни на что не похоже. Как сбежишь к себе по лестнице на четвертый этаж, скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель!» Ну, что ж я вру? Что ж я вру? Ведь я живу в Бель-Этаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся там и жужжат, как шмели. Только и слышно: «Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи». Иной раз и министр. Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал? Не знаю, это неизвестно. Ну, натурально пошли толки. Как что? Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались. Но подойдут, бывало. Нет, мудрено. Кажется, легко на вид. А как рассмотришь, просто черт возьми. Ну, после видит, нечего делать. Ко мне... И в ту же минуту по улицам курьеры. Курьеры, курьеры, курьеры, курьеры. Можешь себе представить, 35 тысяч одних курьеров. Ой. Каково положение? Я вас спрашиваю. Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. А я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, да и послужной список тоже летит, тоже. Извольте, господа, я, говорю, принимаю должность, я принимаю, говорю. Так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня ни-ни-ни. Уж у меня ухо востро. Уж я. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение. Все дрожит и трясется, как лист. Я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю. Сам я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Да меня завтра же, да сейчас же произведут фельдмаршал войну. Что такое? Что я такое, баба? Не разберу ничего, все вздор. Шество, превосходительство, не прикажете отдохнуть? Вот и комнаты, и все, что нужно. Вздор. отдохнуть. Извольте. Я готов отдохнуть. Ой. И завтрак у вас, господа, был очень хорош. Я доволен. Я доволен? Ой. Что такое? Лабардан. Ой, не веришь? Лабардан. Городничий бережно уводит Хлестакова. Вот это, Петр Иванович, человек. Да. Вот оно, что значит человек. В жизни не был в присутствии такой важной персоны. Чуть не умер со страху. А как вы думаете, кто он такой в рассуждении чина? Я думаю, чуть ли не генерал. А я так думаю, генерал-то ему и в подметке не ставит. Да, а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус? Слышали, как государственный-то совет прижал? Да. Пойдем, расскажем поскорее Амос Федоровичу и пойдем. Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте. Ой, страшно просто. Ой. А чего и сам не знаешь? А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится-то в Петербург махнет донесение. Ой. Ой, прощайте, сударыня, прощайте. Ой. Ох, какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку, приемы и все это такое. Ох, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако, ж ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал. Ох, маменька, он на меня глядел. Пожалуйста, со своим взором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Нет, маменька, право. Ну вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл вист с посланниками, и тогда тоже на меня посмотрел. Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то только так уж, лишь бы только. А, говорит себе. Дай уж посмотрю ну, на меня. Что? И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу. Что на сердце-то и на языке. Конечно, прилгнул немного, да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, да. Высшего тона человека. Да, да, да. О чинах его мне и нужды нет. Ну уж вы... Женщины. Все кончено. Одного этого слова достаточно. Вам все, финтерлюшки. Ох, вдруг брекнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое. Ну уж с вами говорить. Ах, в самом деле, Акази, до сих пор не могу очнуться от страха. Мишка! Мишка! Позови сюда квартальных свистунов и держи морду. Они тут, далеко где-нибудь за воротами. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ уж был видный, а то худенький, тененький. Как ты узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажется себя, как наденет фрачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламывал такие аллегории и кивоки, что, кажись, век бы не добил с толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой. Из комнаты, отведенной Хлестакову, выходит Осип. Подойди сюда, любезный. Что? Спит? Нет еще. Немножко потягивается. Послушай, как тебя зовут? А? Осип, сударыня. Пломом! Ну что, друг, тебя накормили хорошо? Накормили, покорнейше благодарю. Хорошо накормили. Ну что скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей. А что говорить, коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Да, бывают и графы. Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. А что скажи, пожалуйста, Осип, какой да он... Да перестаньте, пожалуйста. Ну... Вы такими пустыми речами только мне мешаете. Ну, что, друг? А чин какой на твоем барине? Чин обыкновенно какой. Боже мой, вы все со своими глупыми расспросами не дадите ни слова поговорить о деле. Ну, что, друг, как твой барин? Строг? Любит этак распекать или нет? Да, порядок любит. Уж у него, чтобы все было в исправности. Мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должно быть хороший человек. Ну что... Послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит? Полно, полно вам право, трещотки какие. Здесь нужная вещь. Дело идет о жизни человека. Ну что, друг... Право, ты мне очень нравишься. В дороге не мешай, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик. Оно теперь холодновато, так вот тебе пара целковиков на чай. А покорнейше благодарю, сударь. Дай вам Бог всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг? Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина. Да постойте, дайте мне. А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? Ну, то есть, что ему в дороге больше нравится? Любит он по рассмотрению. Ну, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтоб было хорошее. Хорошее? Да, хорошее. Вот уж на что я. Крепостной человек. Но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Да. Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. А думаю себе, бог с ним, я человек простой. Да, хорошо, хорошо. Не дело, ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки. За что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье? Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь. Ось, душенька, поцелуй своего барина. Да? Боже, вас сохранишь уметь. Идите себе, полушь вам. Пойдем, Машенька. Я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только может сказать. О, уж странно говорят. Я думаю, поди только да послушай и уши потом заткнешь. Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. Входят квартальные Свистунов и Держиморда. Как стучат сапогами. Так валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает? Был бы приглашен? Как каркнула ворона. Был по приказанию. Как избочий-то кричит. Ну, ты, друг, ступай. Приготовляй. Там все, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места, и никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то только увидите, что идет у него с просьбою. А хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, в зашей так прямо и толкайте. Хорошенько. Слышите? Слышу.